Глава 11. Откровение. Опять пишу дневник. Пишу от отчаяния. Я не сплю уже 3 ночи. Устал. Все жду его, а он не приходит. Сатана куда-то исчез. Между тем ситуация развивается в весьма опасном ключе. Должен сказать, мне пришлось разделаться с этой разбалованной вертихвосткой, хозяйкой салона мадам Дюкле. Но опасность моего разоблачения еще не миновала. На этот раз я не стал возиться с пузырьком, пипеткой и капать в глаза серную кислоту. Я просто зарезал грешницу. Но не сразу. Прежде я усыпил эту расфранченную срамницу и хотел немного потешиться над ее прелестями, оставить на соблазнительном животике звезду Люцифера. Перевернутые кресты я рисовал прошлый раз, а повторение — признак скудоумия. Я и сейчас закрываю от удовольствия глаза, представив, как по ее белому, изнеженному мягкими простынями и мужскими ласками телу побежало бы безжалостное острое колесико, от которого всегда остается кровавый, точно выбитый иглами след. Ах, какое наслаждение я мог испытать! Подумать только. Но мне помешали. Неподалеку слонялся дворник с фанерной лопатой, и потому, усыпив развратницу, я затащил ее обмякшее тело за угол, распахнул шубу и ударил острым кинжалом. Он куплен давно, еще в ту пору, когда я только мечтал вогнать его в спину жене. Мечта сбылась, неверная супружница почила, но оружие так и осталось у меня. А бесстыдница, кстати, получив в сердце 2 удара, даже не вскрикнула, а лишь улыбнулась во сне и выпустила из уголка рта кровавую пену. Неряха, она запачкала мне белый манжет сорочки. Теперь придется срочно от нее избавляться. Скорее всего, сжечь в печи. А жаль, она мне так нравилась. Особенно меня устраивал мягкий воротничок. Даже накрахмаленный он не натирал шею. Когда я подумал об этом, то так огорчился, что стал кромсать ей живот. Нож вновь и вновь погружался в рыхлую мякоть, и каждый раз там что-то неприятно булькало. Из ее чрева неожиданно ударили 2 темно-красных фонтанчика, измазали мне перчатки и окропили ее фельдеперсовые чулочки, державшиеся на эластичных подвязках. Пришлось вытирать руки об ее платье. Итальянские перчатки из тонкой кожи тоже испорчены. Я был взбешен. От расстройства хотел отрезать ей грудь, но именно в момент моего негодования мне на ум пришли новые стихотворные строчки, те, что никак не складывались в последние дни. Неожиданно я успокоился и остановился. Я подумал, что могу их забыть, и надо обязательно записать все от начала до конца, и непременно мелом. Мысли бежали так быстро, что пришлось сокращать. Я успел нацарапать всего 1 четверостишье, когда меня окликнул дворник. Он зашагал в мою сторону. Я бросился бежать. А что было делать? С этим тупым бородатым чудовищем разве справишься? Тут и кинжал не поможет. Обидно, что успел вывести лишь начало. Но ничего, скоро его и так все прочтут. Я уверен в этом. Однако пусть не думают дубоголовые полицейские ищейки, что найдут меня по почерку. Ха-ха. Знаете, господа сыщики, мы тоже почитывали криминальные романчики Животова, Гейнце и Шкляревского. И поверьте, кое-что смыслим в этом деле. Так что не обольщайтесь раньше времени. По дороге домой я все пытался понять, что же вдохновило меня на создание столь удивительного произведения. Алые следы на белом снегу? А может, болезненный изгиб ее стана? Стройные ножки в окровавленных чулках? Или затянутая в скрипучий корсет грудь? Я со всех ног летел в свою обитель, чтобы сохранить душевный настрой и не забыть эти слова, этот ритм, этот пьянящий аромат духов. Кое-как, смыв кровь, я сел за стол, и моя рука, которая только что вершила правосудие и усмиряла похоть, теперь стала дланью поэта. Перо скользило по белоснежной бумаге, строчки ложились ровно и аккуратно, без помарок, точно кровяные следы на снег. Тускло горела свеча, музыка слов звучала в тишине, и я отчетливо видел каждую букву, каждую запятую. А в окне, в кисейной вуали растрепанного облака, бесшумно плыла луна-девственница. Ее свет проникал в комнату, струился по стенам, как той ночью, когда я подарил дьяволу первую человеческую жизнь, ее жизнь. Удивительно, но и мертвая она была красивой. Постскриптум. Должен признаться, что новенькая Пышечка чертовски хороша. Она пряма и непосредственна, и бесхитростна. Не так, чтобы уж очень молода, но еще и не утратила былой привлекательности. Словом, не дурна собой. Правда, избалована, как и все дамы ее круга. А не заняться ли ею всерьез?